Он послушно протянул руку. «Очень вам благодарен», — сказал Роджер, когда она закончила эту процедуру. «У вас навыки квалифицированной медсестры. Вам придется познакомиться совсем понемножку». Дверь вдруг открылась. Вошел человек небольшого роста, одетый в белый пиджак, с седой головой и грустным взглядом. Первое, чем он обратил на себя внимание, — начищенные до блеска коричневые ботинки. С изяществом опытного официанта он поставил принесенный им поднос на столик у кровати. Роджер тут же заинтересовался его содержимым. Он увидел сначала большой нож из слоновой кости, по виду напоминающий больше нож для резки бумаги. На подносе были чай, тосты, мармелад, масло и две тарелки под серебряными крышками. «Я бы на вашем месте позавтракала в постели», — посоветовала Марион. «Я никогда не завтракаю в кровати». «Вам не следует переутомляться», — возразила она и тут же придвинула к столику табуретку, чем очень рассмешила Роджера. Вначале он налил себе чашку чаю и выпил залпом. Потом приподнял крышки, овсяная каша и яичница с беконом. Роджер съел все без остатка. «Ну и прекрасно», — сказала она. «Что прекрасно?» «Ваш аппетит». «Но это еще не все», — возразил Роджер. «Мне бы хотелось побриться». «Сейчас я это устрою». Когда она вышла, Роджер подошел к шкафчику над умывальником. Ни ножниц, ни лезвий, ничего режущего в нем не было. Он ждал минут 10, по крайней мере, ему так показалось. Часов в комнате тоже не было. Затем дверь открылась, и снова вошла Марион вместе с официантом. В руках у него был небольшой черный мешочек. Официант впервые заговорил. По выговору Роджер понял, что это типичный кокни из самого сердца Ист-Энда. Кокни — язык лондонского простонародья, проживающего преимущественно в Ист-Энде, в захолустном районе английской столицы. «Сядете на кровать или к зеркалу?» — спросил он. «К зеркалу», — ответил Роджер. «Хорошо». Человек обошел вокруг табурета и развязал свой мешочек. Из него он извлек большую розовую салфетку. Роджер сел. Человек профессиональным движением обмотал ею шею Роджера, быстро побрил его безопасной бритвой. Очевидно, к Роджеру относились настороженно. Девушка, к тому же, вероятно, считала его и лунатиком. Официант принес ланч. Пока Роджер расправлялся с ним, орудуя костяным ножом, официант молча стоял поодаль. Минут через 5 после того, как Роджер закончил есть, в комнату вошла Марион, держа в руках поднос с кофейником и двумя чашечками. Он сидел в кресле возле окна. «Вы не возражаете, если я выпью с вами кофе?» «Я просто мечтал об этом». «Как самочувствие?» — спросила она. «Хотя все это ужасно таинственно, но я вполне доволен. Я так рада». Она никак не среагировала на слово «таинственно» и стала по-хозяйски разливать кофе. «Благодарю. Когда вы намерены посвятить меня в местные секреты?» — спросил Роджер. «Я ничего не могу вам рассказать», — проговорила она. «Вы считаете меня сумасшедшим?» «Что вы, конечно, нет». Она пролила кофе на блюдце. «Это же нелепо. Просто вам было плохо. А сейчас вы поправляетесь и скоро будете в полном порядке. Я хочу вам помочь. Мне хотелось бы, чтобы вы говорили со мной откровенно». «О чем?» «Обо всем, что придет вам в голову». «О прикладной психологии? Или психиатрии? Или еще о чем?» «Просто говорите. Приятно, когда люди что-нибудь рассказывают». «Ну, допустим, я стану говорить о своей жене, о сыновьях». На ее лице снова появился испуг, и Роджер решил, что у мистера Кинга, вероятно, нет ни жены, ни детей. «Джанет не похожа на вас, разве только руки. Руки о многом говорят, вы знаете об этом?» «Да», — согласилась она. Роджер напустил на себя мечтательный вид. «О человеке можно безошибочно судить, если сравнить отпечатки на кончиках пальцев с линией на ступнях ног. Да, я, кажется, собирался рассказать вам о своей семье. О Джанет рассказывать не стоит, а вот о мальчиках. У меня их двое. Старший — Мартин, но мы зовем его Скуппи. Скуппи — капуша, английский. Смешно, не правда ли? Мне нравится». Она делала вид, что верит всему. «Скуппи у нас большой парень, почти 6 лет. На жизнь смотрит очень серьезно. А Ричард на год младше и совсем не такой. Он воспринимает жизнь, не задумываясь, как она есть. Веселый малый далеко пойдет, если выработает в себе солидность брата. Вы не верите ни одному моему слову, не так ли? Прошу вас, продолжайте. Почему вы мне не верите? Продолжайте, прошу вас. Почему вы работаете на убийцу? Просто это моя работа. Вам совсем не идет быть подручной убийцей. Она улыбнулась. А если я, как сумасшедший, вдруг ударю вас? На эту тему мне нельзя с вами разговаривать, сказала она. Я знаю, что вас мучают сны и кошмары. Сны — это хорошо, а что касается кошмаров, я помогу вам забыть их и спокойно уснуть. Кошмары — временное явление, результат стресса. Не думайте об этом. Расскажите мне о ваших снах. Вот и все, что от вас требуется. Меня вы не испугаете, я столько раз слышала всякие странные истории от разных людей. Расскажите самый страшный сон. Прошу вас. Что им нужно? Хотят заставить меня поверить в то, что я сумасшедший? Глава 6. Кошмар. Он слышал стон. Ему привиделась девушка с обезображенным лицом, в белой блузке, и ее рука безжизненно свисала с кровати. Кошмар поглотил его всего. Он продолжался, казалось, бесконечно. И каждый раз повторялось одно и то же. Девушка. Стон. Четче, ближе. Четче, ближе. Ему хотелось закричать. Он открывал рот, но крик застревал в горле. Потом он проснулся. Уже третью ночь Роджера мучили кошмары. Когда он просыпался, было всегда темно. А Роджер знал, что стоит ему уступить и включить свет, он уже не сумеет перебороть страх. Шагов Роджер не слышал, но внезапно почувствовал, что кромешная тьма рассеивается. Он открыл глаза. Слабый свет пробивался из-под осторожно открывающейся двери. В комнату бесшумно проскользнула Марион и также неслышно затворила за собой дверь. На ней был халат, волосы стягивала сеточка, на лице играла ободряющая улыбка. Она подошла прямо к нему, и ее прохладная, нежная ладонь легла на его горячий лоб. Затем Марион намочила губку и обтерла ему лицо и руки. Роджеру хотелось, чтобы она как можно дольше не отнимала своих рук. «Все будет хорошо. Успокойтесь», — говорила Марион. «Если бы вы раньше сказали мне о них, то теперь вам не пришлось бы так беспокоиться». Она произнесла эту фразу десятки раз за последние трое суток. Обычно это случалось днем. Утром же, просыпаясь, он никогда не видел ее в комнате. Роджер лежал, глядя на Марион, воплощение привлекательности. Она была для него всего лишь женщиной, с которой можно только поговорить, никак не изменив ее отношение к нему. Она же была уверена, что он болен, и считала своей обязанностью помочь ему.